59. На стадионе Янки за Теда волновался Манго. Тед мазал, как никогда прежде. Тед взял человека-двойномята с собой на стадион и писал в кратких перерывах. Никогда не знаешь, когда тебя настигнут правильные слова, но если не писать, то не настигнут вообще. Тед поглядывал на громадные часы над правым полем и впервые заметил, что это Лонжин. Что компания-изготовитель часов — Лонжин. Тед посмеялся. Он всегда это видел, но то было не название компании, а комментарий к бегу времени. Томление о нем. Лонжение. Но нет, это же французский. То, что казалось великолепным печальным томлением, было просто французским словом. Он перевел взгляд от лонжения на начальника — тот с дурацким злым лицом стоял в толпе.